«Вы защищаете Милошевича?» — воскликнула молодая женщина. Она едва усидела на стуле. «Милошевич», — ответил Ласло, — «циник и преступник. По правде сказать, я считаю его психически ненормальным. Но при чем здесь Милошевич? Это похоже на племенную разборку, на кровную месть». Ему показалось, что она вот-вот залепит ему пощечину. Но Эмиль взял ее за руку и перевел разговор на Боснию. Заговорил о резне в Сребренице, о лагерях в Омашке и Маньяке, об убийцах, подобных Аркану и Мирко Йовичу, и о систематических изнасилованиях женщин и девушек мужчинами, прячущими лица под маской, потому что они были соседями своих жертв. «В Косово тоже так будет», — сказал он. «Поверьте мне, все повторится. У боснийцев, по крайней мере, была хоть какая-то армия, они могли сражаться». «А вы исчерпали все мирные средства?» — спросил Ласло. Он взглянул на молодую женщину, чья хрупкая фигура светилась жестокостью. «Ибрагим Ругова производит впечатление очень хорошего человека». «Ругова хороший человек», — сказал Эмиль. «Но он не человек действия. Он не воспрепятствовал увольнению 150 тысяч албанцев, которых просто вышвырнули на улицу, врачей, учителей, всяких государственных служащих. Он не положил конец апартеиду в школах и ущемлению нашего языка. Он не остановил ареста и избиения. Вам известно, месье, что любое высказывание, критикующее Сербию, расценивается как словесное преступление и карается 2 месяцами тюрьмы. Вам известно, что тысячи людей вызывают в полицейские участки для так называемых содержательных бесед, допросов, которые длятся по 3 дня и основания для которых никогда не предъявляются. Они составляют списки, месье, и однажды они воспользуются этими списками. И тогда им будут не нужны разговоры. Вам известно, как сербы называют косовских албанцев — туристы. Они намерены от нас избавиться, месье, и мир заметит это только тогда, когда будет слишком поздно. Разве не прописная эта истина, что человек имеет право сражаться, чтобы защитить свою жизнь, свою семью? Примеров было намного больше. Хотя с той минуты, как Милошевич лишил Косово автономии, у Ласло не осталось никаких сомнений в справедливости албанского сопротивления. Несчастные сербы со своим сумасшедшим лидером стали заложниками мифа, состряпанного в XIX веке и вновь разогретого национал-коммунистическими демагогами 100 лет спустя. Как же это называется? Политика ненависти и необоснованных предубеждений. Но одно дело осуждать режим, сидя за столом с друзьями, и совсем другое — действенно помогать тем, кто замыслил его насильственное свержение. Он больше не сомневался насчет того, в чьей компании оказался. Успел ли обогреть руки в крови Эмиль Беджетти? Где он был в январе, когда совершилось нападение на ректора Приштинского университета? 2 раза за время встречи звонил мобильник. Говорил в основном голос на другом конце линии, которому Эмиль отвечал с большим уважением. На исходе часа он налил Ласло из бутылки Вольвика стакан теплой минеральной воды. «В 56-м», — сказал он, затрагивая тему, мимо которой, как и ожидал Ласло, Эмиль пройти не мог. «Вас разве интересовала законность вооруженного сопротивления?» «Нет», — ответил Ласло, — «хотя вы знали, что это не игра, что погибнут люди, много людей. Наша страна подверглась оккупации. Вы сражались за свободу?» «Да». «И вы до сих пор считаете, что поступали правильно?» «Да». «Но, возможно, мне стоит вам напомнить, что мы проиграли. Справедливая причина не гарантирует победы». «Так ваша жертва была напрасна?» «Нет», — сказал Ласло. «Мы кое-чего добились. Хотя трудно сказать, чего именно. Они показали нам нашу слабость, но и мы показали им, что они слабы. Конечно, никто из свидетелей того, что тогда произошло, не удивился, как быстро все рухнуло в 89-м. Дело не только в этом, месье. Вы подали пример всему миру. Подавали пример лучшие из нас. К тому же в подобных случаях всегда много жестокости. Суды линча, массовые казни — Такие вещи не служат хорошим примером.